Глава 11. Кровью сердца. Когда они прибыли в лагерь, еще не стемнело. Из сани Алекс мог видеть возвышавшиеся в отдалении стены столицы. Над ними неподвижно стояли почти фиолетовые тучи. Все это выглядело каким-то ненастоящим, словно плохая театральная декорация. Они ехали шагом между палатками. Редко где навстречу попадались многочисленные солдаты, кутающиеся в свои грязные и потертые шинели. Они оборачивались, исхудалые, обросшие щетиной, с лицами, лишенными всякого выражения. В хорошем состоянии была армия Геральфа. Они остановились у развалин сгоревшего дома. Алекса развязали, заставили встать и перелезть через почерневшие обломки. Один солдат открыл уцелевший при пожаре люк и стал спускать в него лестницу о 12 перекладинах. Она ушла в темный подвал почти вся. «Спускайся давай». Его трясло. Плечо невыносимо болело. Мне не слезть с одной рукой. «Все-таки советую попробовать. А то кое-кто бывало спускался туда быстрее, чем рассчитывал, ну, если ты понимаешь, что я хочу сказать». Он присел, опираясь на здоровую руку, и начал спускаться. Когда снаружи осталась только голова, он огляделся напоследок. Лейтенант как-то обмяк в седле, сидел мешком, и взгляд у него был тусклый, то ли от усталости, то ли от равнодушия. Два капрала по бокам от него по-прежнему щеголяли отменной выправкой. Остальные солдаты явно только и ждали, когда им разрешат разойтись. Он поискал глазами Бриско и нашел-таки, но тот уже отъезжал прочь. Конь у него был заметный, рабский, огненно-рыжий, с белыми чулками. «Мне бы еще какую-нибудь одежду», — сказал он, — «в этой холодно». На нем была только стеганка из пожитков Родиона. «Это как лейтенант распорядится», — ответил солдат и надавил ему на макушку, чтобы быстрее спускался. Алекс медленно, осторожно нащупывал ногами перекладину за перекладиной, заботясь об одном, как бы не сорваться в потемках и не упасть на больное плечо. Добравшись до низа, он опустился на колени и ощупал пол вокруг. «Готово?» — спросил сверху солдат. Он не ответил. Он увидел, как лестница поползла вверх и исчезла, а потом люк захлопнулся, и он остался в полной темноте. Земля была холодная. Он пополз на четвереньках и уткнулся в стену. Повернул обратно и ползал туда-сюда, словно какое-то насекомое, пока не наткнулся на низкий дощатый лежак. На нем он и примостился, съежившись в комок. В наступившей тишине он смог наконец осознать, что же с ним сегодня произошло. А произошло то, что в 18 лет его, покалеченного и замерзшего до полусмерти, бросили в темный подвал, откуда он выйдет только за тем, чтобы получить 8 пуль в грудь. Это рассуждение привело его не в отчаяние, как можно было ожидать, а в какой-то ступор. Он сам не знал, сколько времени оставался в этом состоянии, ни о чем не думая, ничего не чувствуя. Потом люк снова открылся. На дворе была уже ночь. Что-то тяжело плюхнулось на пол. Люк закрылся. Алекс пополз и нащупал кучу сложенных одеял. Их было 5. «Спасибо», — пробормотал он. «Вы не хотите, чтобы я замерз. Вы сохраняете мне жизнь, чтобы ее потом отнять, так ведь?» Он развернул одеяло. Они были колючие, зато толстые. В 4 он завернулся, как смог, а 5 подмастил под себя. Лег на здоровый бок и попытался уснуть. Уснуть так и не удалось. И потянулась нескончаемая ночь. То накатывал страх скоро умирать, то какое-то отупение. Все это только сон. Время от времени он задремывал, но тем мучительнее были пробуждения. Он кричал: «Я ранен, мне больно!» Кричал: «Помогите мне!» Крик звучал глухо, подземно, совсем не разносился. Никто не приходил. Он вспоминал хлев Родиона, матрас, набитый листьями, где рядом лежала Лия. Вспоминал, как рай земной и предел роскоши. Плакал о себе, о родителях, вот уже 2 месяца не получающих от него вестей. Дадут ли ему хоть написать им перед смертью? Если дадут, то что он им напишет? Правда. Дорогие родители, я стал дезертиром из любви к девушке по имени Лия. Меня поймали и теперь расстреливают. Простите, что причиняю вам такую боль. Я видел Бриско. Насколько я могу судить, у него все хорошо. Он меня не узнал. Потом настало утро. Он заметил, как сквозь щели люка пробивается свет. Тонкая зыбкая полоска легла ему на руку. Он не мог оторвать от нее глаз. Это была такая малость, а все же такое утешение после кромешной тьмы, в которой он томился со вчерашнего вечера. По-прежнему самым больным местом оставалось плечо. Перелома не было, оно было вывихнуто. Это Алекс отчетливо чувствовал и знал, что пока вывих не вправит, боль не отпустит. Люк открылся, когда он уже перестал на это надеяться. Наверху было пасмурно, однако погреб все равно так и заполнило светом. «Все хорошо?» — осведомился чей-то голос. Все было хуже некуда, но он автоматически ответил «да». «Я принес тебе поесть, держи». Против света плохо было видно, но когда человек наклонился над люком, блеснули очки. И он узнал одного из солдат, арестовавших его в хлеву, тот, который не присоединился к остальным, когда его били. Тот, над которым смеялись за то, что он учил язык Лии, обращался к ней на «вы». Через край люка свесилась веревка, на ней болтался котелок. «Развяжи там узел, я его не туго завязал. Смотри, не опрокинь. Это тебе похлебка и ложка в котелке». Он потащился под люк и взял спущенный ему котелок. Как-то ухитрился отвязать его одной рукой. «Все в порядке?» — спросил солдат. «Справился?» «Да», — сказал Алекс. Веревка уползла вверх, и солдат взялся за крышку люка. «Погоди!» — окликнул Алекс. «Че такое?» «Тебя зовут Ленард?» Он только что вспомнил имя, которое слышал, когда его везли в санях. Вспомнил насмешливое восклицание кого-то из солдат. «Ну, Ленард, уморил». «Да? А ты откуда знаешь?» «Погоди», — повторил Алекс. «Погоди, не закрывай». «Тебе что-нибудь нужно?» «Когда ты еще придешь?» «Ну, наверное, завтра утром», — сказал Ленард, «если кого другого не пошлют». «А когда меня... ты знаешь?» Ленард понял и смутился. «А это... нет, не знаю. Ну, во всяком случае, пока еще нет. Вообще-то это обычно бывает... нет, не знаю». Судя по голосу, ему было не по себе. «Ну ты это, в общем, держись», — заключил он и закрыл люк. Похлебка была еще теплая, густая и вполне съедобная. Алекс ел медленно, внимательно, чтобы ни капли не расплескать в темноте. Потом вернулся к своему ложу и зарылся в одеяло. Полдня в душе и в мыслях у него был мрак и разброд, то накатывал бессильный гнев. «Да кто вам дал право распоряжаться моей жизнью? Вы сами? Вы ведь меня слышите? Отвечай же! Вы не бог!» То он плакал, кусал себе пальцы и звал мать, видел себя снова ребенком. В то время, совсем в сущности недавнее, когда рядом был Бриско, его второе «я». Бриско, его брат, с которым все у них было общим, игры, смех, клятвы. При последнем воспоминании он прямо-таки завыл в голос. И тут внезапно увидел в нем свой единственный шанс. Едва эта мысль осенила его, он перестал плакать. И постарался как следует все обдумать. Шанс был ничтожно малый, но все-таки был. Лишь бы сложились вместе все составляющие. Полоска света, Ленард, Бриско. А для начала, прежде всего... Он лихорадочно нащупал задний карман, пошарил в нем. То, что он искал, было на месте. Он увидел в этом знак. знак, что еще можно побороться. Что он уже не сломленная жертва, не побежденный. Сердце у него забилось чаще. А лежал в кармане сложенный в четверо листок из тетрадки словаря. Записка, которую как-то раз оставила ему Лея, когда ушла без него проверять словушки. «Educate Fetsatmate, Talidei Chout», написала она на вырванном из тетрадки листке. «Разведи огонь, мой маленький враг. Вернусь с кроликом». И на случай, если он не поймет, нарисовала огонь, Фирдзет, кролика, Чоут, и даже, как все они трое, он, она и Родион едят этого кролика. Он развел огонь, приготовил котелок, а она пришла без кролика. Вообще без добычи. И то-то было смеху. Записку он спрятал в карман и сохранил, не подозревая, каким она кажется бесценным сокровищем. Дело было за карандашом. Ногтем он подцепил и отодрал от лежака острую щепку и вспорол ею кожу на запястье, чтобы пошла кровь. Отодрал еще одну щепку, не такую острую, она должна была служить пером. Обмакнул ее в кончик, в кровь, которую ему удалось выдавить. Листок он положил чистой стороной вверх под полоску света и склонился над ним. Написал первую букву «Б», вырисовывая ее как можно отчетливее и так, чтобы хватило места для остального, для 44 букв, для 8 слов. Он все подсчитал. Вот, одна уже есть. Кровью получается бледновато, но и прочитать можно, я уверен. Теперь вторая. Р. И теперь И. Раз 10 он терял свой пробойник, раз 5 перо. На левом запястье не осталось живого места, он принялся за правое. Рука начала дрожать, так что приходилось делать передышку после каждой буквы, но ценой долгих мучений ему удалось написать больше половины задуманного послания. Бриско, крысиный хвост, колду. Ему показалось, что на бумаге кровь из красной становится розовой, но, возможно, это просто свет уже убывал. Надо было во что бы то ни стало дописать до конца, пока совсем не стемнело. Он так наломал себе глаза над этим письмом, что уже почти ничего не видел. Наворачивали слезы. «Перестань реветь, дурак!» Но он не мог перестать. Изнемождение и безнадежность одолели его. К чему все это? «Вот возьмут да придут за ним прямо завтра утром». И он умрет с этим письмом в кармане. Письмом, которого Бриско так и не прочтет. Глаза жгло, как огнем. Руки дрожали. Болело плечо, болели истерзанные запястья. Последние слова потребовали больше времени и сил, чем остальное. «Ньибрит на помощь». Внизу оставалось еще много места, и последние 5 букв он написал просто вымазанным в крови пальцем. «Алекс». Когда письмо было кончено, уже смеркалось. Полоска света тускнела, тускнела и, наконец, совсем исчезла. Он не стал складывать листок, боясь размазать и без того не слишком четкие буквы, а положил развернутым на пол рядом с лежаком. Всю ночь это письмо скрашивало его одиночество. Время от времени он протягивал руку, чтобы потрогать его, убедиться, что оно тут, с ним, его единственная надежда на спасение, если все получится. Все должно получиться. Ленард придет. Он скажет ему, как задумал. «Ленард, пожалуйста». И Ленард сделает то, о чем он просит. И Бриско вспомнит. «Бриско, вспомни». Мы сидели на низкой стенке, не дотрагиваясь ногами до земли, не доставая, потому что были маленькие. День был солнечный, как сейчас вижу. Мы плюнули и дали клятву на жизнь и на смерть, что придем на помощь друг другу, когда будет в этом нужда. Что у нас будет свой тайный пароль. И стоит назвать его «Помощь придет». И мы спрыгнули со стенки и смешали плевки палкой. «Вспомни! Вспомни, Бриско! И теперь ты нужен мне. На жизнь и на смерть. Я пишу тебе кровью сердца. Бриско, вспомни!» Свет и скрежет крышки люка заставили его спящего врасплох. Это открывают или уже закрывают? Под утро он уснул крепким сном и сейчас испугался. Вдруг он все проспал. Он рванулся с лежака с криком «Подожди!». Но круглые очки Ленарта отблескивали под люком, как ни в чем не бывало. «Да это я! Принес тебе поесть. Все в порядке?» «В порядке. Сейчас спущу котелок, а вчерашний пустой верни, ладно?» «Ленард, пожалуйста». Он поднял с пола письмо и рассмотрел его при свете. Некоторые буквы, по правде говоря, получились плохо. «Б» в слове «брит» было вообще ни на что не похоже, а подпись «Алекс» выглядела кроваво и зловеще, словно след смертельно раненого. Но в целом текст вполне читался. «Ленард, пожалуйста, чего ты хочешь? Я положу в пустой котелок записку. А ты пойди и передай ее, пожалуйста, одному человеку». «Не положено. Я должен приносить тебе еду, и все. Мне разговаривать-то с тобой не положено». Ленард говорил шепотом и боязливо озирался. «Умоляю тебя, Ленард. Кому передать? Солдату, который был с вами в хлеву». «Которому? Нас там было пятеро». «Бриско». «Не знаю я никакого Бриско». «Знаешь, это тот, который молчал, у которого арабский конь такой рыжий с белыми чулками». «А, Фернер». «Нет, какой еще Фернер?» — чуть не сказал Алекс, прежде чем сообразил, что у его брата теперь другое имя. Что-то в нем оборвалось. Это был как обвал боли. Но сейчас не время было давать волю чувствам. «Да», — через силу сказал Алекс, — «он самый». «Вытягивай веревку. Записка в котле». «Вообще-то не положено». «Ленард, пожалуйста. Крейдни, пойди». «Ах, ты тоже? Тебя та девушка учила?» «Да». «Везет тебе. Самому трудно. Произношение там и все такое. Ладно, передам я твою записку». Котелок закачался на веревке и вознесся к свету. Люк закрылся. «Спасибо тебе, Ленард. Спасибо. Благословит тебя Бог». Последующие часы он провел в лихорадочном возбуждении. Словно Бриско мог появиться в любую минуту, сойти по лестнице с письмом в руке и кинуться ему на шею. «Алекс, конечно же, я все помню. Ни о чем не беспокойся, я вытащу тебя из этой дыры». Но утро миновало, а ничего так и не произошло. Снаружи время от времени приглушенно доносились ничем не примечательные будничные звуки. То оклик, то конское ржание. Если бы он не знал, где находится, то мог бы подумать, что наверху мирная деревня, далекая от войны с ее трагедиями. Он стал было напевать, чтобы скоротать время, но получалось больше похоже на плач, чем на пение. К тому же он быстро устал. Его мучила жажда. Надо было сказать Ленарту, но он тогда про все забыл, кроме письма. Полоска света на его руке стала таять, потом исчезла. Настала ночь и принесла с собой смятение. Сомнение. «Бриско, что ж ты делаешь?» «Ленард, неужели ты не передал мое письмо?» И тревогу. «Почему все так замерло? Почему так темно и тихо?» И сожаление. «Ли, мы даже не попрощались. Где ты теперь? Моя маленькая, моя снежная любовь. Ах, если бы ты меня сейчас увидела в этой яме, ты бы заплакала, как я сейчас плачу о том, что у тебя со мной нет». Среди ночи он проснулся. Чуть скрипнула крышка люка. Он не шелохнулся. Только смотрел во все глаза на открывшееся отверстие. Там был не Ленард. Тот откидывал крышку уверенно и сразу. Тот, кто открывал ее сейчас, прилагал все старания, чтобы она лишний раз не заскрипела в пазах, чтобы не стукнула досками о доски. Несколько секунд ничего не было. Только прямоугольник ночного неба с единственной звездой посередине. В погреб дохнуло морозом. Потом медленно спустилась лестница. Показались сапоги. Стали нащупывать перекладину за перекладиной, потом бедра, потом вся высокая фигура. Сойдя на пол, ночной гость взялся за лестницу и верхними ее концами стал задвигать крышку на место. Это казалось не так-то просто, но он не отступался, пока не справился с задачей, и только тогда чиркнул спичкой, и огонек свечи осветил ему лицо. «Бриско», — прошептал Алекс, — «ты пришел». Он приподнялся и сел на своем лежаке с накинутым на плечи одеялом. Бриско сел рядом и поставил свечу на пол. Теперь они сидели бок о бок, соприкасаясь плечами. «Как раньше», — подумал Алекс. Он уже не знал, что сказать. Не такой он воображал себе эту встречу. Более пылкой, ну, во всяком случае, более сердечной. Они должны были обняться, глядеть, не наглядеться друг на друга, а вместо этого сидели рядом в темном холодном погребе, словно чужие. «Ты получил мою записку?» «Да, получил. Я ничем не могу тебе помочь». Ответ упал тяжело, как удар кулака. Алекс растерянно молчал. «Сожалею, но это так. Ты дезертир. По законам военного времени нет преступления тяжелее, ты это знал ведь, да?» «Знал. Ну и что ж ты тогда теперь хочешь?» Алекс сглотнул. К такому испытанию он не был готов. Кто с ним говорит? Утраченный брат, о котором он столько горевал и которого наконец нашел, или какой-то незнакомец, читающий ему мораль? Он попытался поймать взгляд Бриско, но тот отвернулся. «Ты ставишь меня в затруднительное положение. Полагаю, ты это понимаешь». Голос был твердый, голос человека, не привыкшего давать волю чувствам. Последовало долгое тяжелое молчание, потом Алекс медленно проговорил. «Я тоже в затруднительном положении». Бриско вдруг прорвало. «Ну почему, Господи, почему ты это сделал? Ты же позоришь нашу армию. Не проигрывать же нам войну из-за таких трусов, как ты». «Я не трус». «Я... скажи на милость, а как прикажешь называть того, кто предает товарищей по оружию, героем?» «Я никого не предавал. Я никогда не понимал и не понимаю, зачем мы сюда пришли. Бриско, я...» «Не называй меня так. Я не понимаю, что нам здесь понадобилось. Завоевание, вся эта чушь». «Ага. Вот оно. Типичное мировоззрение малой земли». «Естественно, я же оттуда», — чуть не сказал Алекс, но он уже понимал, что всякий спор на эту тему будет пустой тратой времени. «Мне отвратительно было увидеть тебя в таких обстоятельствах», — продолжал Бриско. «Отвратительно». «Так ты узнал меня там, в хлеву?» «Я не был уверен, но девушка выкрикивала твое имя. Говорила она на своем языке, но точно крикнула «Алекс», я слышал. Она кричала достаточно громко». Снова повисло молчание, но уже не такое тягостное. Как будто расстояние между ними чуточку сократилось. «Что это за девушка? Что у тебя с ней?» «Ее зовут Лия. Она была повариха у нас в лагере, мы вместе сбежали. Я не трус». «Ах, вот оно что! Великая, прекрасная, долгая-долгая любовь». «Что ты такое говоришь?» «Вроде бы именно это тебе однажды предсказали. Забыл?» «Нет, я все помню». Мог ли он забыть нежные руки той белокурой женщины, державшей его ладони, и ее странный завораживающий голос? «О, какая великолепная линия сердца! Тебя ждет великая любовь! Это я тебе предсказываю». «Да». Это было 8 лет назад. Рядом в тележке сидел Бриско. Он так хорошо смеялся, и они были во всем заодно. Они были больше, чем братья. У него сжалось сердце. «А ты помнишь нашу клятву?» «Какую клятву?» Крысиный хвост колдуньи брит. Я тебе это написал. Да, ребяческая клятва. Только не говори, что ты до сих пор придаешь ей значение. Придаю. И ты, я уверен, тоже раз пришел. Не следовало мне приходить. Ты дезертир. Известно тебе, что под видом дезертиров расстреливают невиновных? Я не должен был тебе этого говорить, но это правда. А ты настоящий дезертир. Ничего не может тебя спасти, и уж никак не я, даже если б захотел. Ты не хочешь? Не могу. Герльф тебя послушает. Ты, насколько я понял, ему как сын. Я и есть его сын. В том-то и дело. Это ко многому обязывает. И уж никак не к тому, чтобы ночами навещать дезертиров. Уж тем более устраивать им побеги. Ты мой брат. Я тебе не брат. Бриско. Сказано, не называй меня так. Я никогда не смогу называть тебя иначе. Тогда никак не называй. Ты мне не брат. И даже будь ты мне брат, это бы ничего не изменило, ты все равно дезертир. Я пальцем не шевельну ради тебя. Это называется государственное соображение. Нельзя подняться на самый верх, если не... В общем, надо показать себя способным. Способным на что? Я не желаю обсуждать это с тобой. Ты не можешь понять. У меня есть предназначение. Предназначение? Я сын Геральфа. Вывод сделай сам. Пламя свечи, колыхавшееся от их дыхания, в последовавшем молчании затихло и стояло теперь прямо, словно застывшее. Алекс неловко извернулся, чтобы достать из кармана платок. Что у тебя с рукой? Болит. Кажется, плечо вывихнуто. Снова помолчали. Потом Алекс сказал. Ты не хочешь узнать, как поживают родители, что теперь с ними? Я ни о чем тебя не спрашивал. Могу и так сказать. Алекс, ради бога. Я годами стараюсь забыть прежнюю жизнь. Мне это удалось. У меня есть отец, есть мать, есть взгляды на жизнь. И тут являешься ты, заводишь речь о каких-то людях. О каких-то людях? Они тебя растили, заботились о тебе 10 лет. Они не были моими родителями. Так же, как и Геральф, замолчи. Не твое дело мне это говорить. Ты, может, знаешь, кто мои настоящие родители? На этот вопрос он не ожидал ответа, но Алекс ответил просто: «Знаю». Бриско вздрогнул, потом окаменел и заговорил срывающимся, исполненным угрозы голосом: «Алекс». «Да». «Может быть, ты и знаешь, но мне говорить не смей, я запрещаю, слышишь?» «Запрещаю. Только попробуй, клянусь, я тут же, как вылезу из этого погреба, переверну небо и землю, чтобы тебя расстреляли прямо завтра утром, и первым приду смотреть на казнь». «Почему ты не хочешь этого знать?» «Не хочу». Он сам не ожидал, что выйдет так громко. Возможно, и наверху было слышно. Он заговорил тише, сквозь стиснутые зубы. «Мне плевать, кем и от кого я рожден. Я сын Геральфа и волчицы. Они тебя похитили. И хорошо сделали. Они разлучили тебя с нами. Они дали мне новую жизнь. Жизнь, полную благородного честолюбия. Мне эта жизнь по сердцу. Я ни за что не вернулся бы к той жизни прежней. Жизни. А еще какая-то третья мне тоже не нужна. Но ведь ты ведь не абы кто. Молчи. Я тебя предупреждал. Не лезь ко мне с этим. Я ухожу». Ну, что тут было говорить. У Алекса опустились руки. Он понимал, что свидание подошло к концу. Разом навалилась глухая безнадежность. Он помолчал, собираясь силами, а потом выдохнул. «Можно тебе задать последний вопрос?» Если он того же порядка, что те, лучше не стоит. Нет, он о другом. Давай. Почему ты пришел ко мне в этот погреб? Я уже говорил, что мне не следовало этого делать. Я жалею, что пришел. Это не ответ. Это мой ответ. Всякие отношения со смертниками строго запрещены. Придя сюда, ты пошел на немалый риск. И ты ничем не можешь мне помочь, ты это сразу сказал. Тогда почему же, даже если ты теперь об этом жалеешь, почему ты пришел? Это мое дело. Оправдываться я не собираюсь. Несмотря на резкость ответа, Алекс почувствовал, что в брате что-то поддалось. Почти неуловимо, но поддалось. Он был уверен. Я думаю, ты пришел, чтобы... Нечего за меня думать. Ты пришел, чтобы сказать последнее «прости». Именно так. Я говорю тебе последнее «прости». Нет, я не то имел в виду. Ты пришел сказать последнее «прости» нам, братьям-близнецам с Малой Земли. Ты пришел проститься с двумя мальчиками, сыновьями Бьорна и Сельмы. Замолчи. Но тебе этого не получается. Ты слишком отвердел душой, вот что я думаю. В конечном счете, возможно, это я тебе могу помочь, а не наоборот. Я ухожу, — сказал Бриско. Мне вообще не следовало приходить. Он взял свечу и встал. Подожди, — сказал Алекс и тоже встал. Теперь они стояли лицом к лицу. Бриско был на несколько сантиметров выше. «Прошу тебя», — сказал Алекс, — «подними свечу повыше. Я просто хочу увидеть тебя как следует, пока ты не ушел. Больше я ни о чем не прошу». Бриско неохотно повиновался и поднял свечу до уровня груди, чуть отведя ее в сторону. Алекс посмотрел ему в глаза, словно ища в них чего-то. Всего 3 секунды. Этого было достаточно. Словно плотину прорвало. Он захлебнулся рыданиями. Голова его упала на грудь. Он заговорил сквозь слезы, бессильно уронив руки. «Ох, Бриско, как же я без тебя мучился!» «Господи, как мучился!» «Ты кричал, Алекс, помоги!» «А я ничего не мог сделать. Я остался там, в темноте. Я бился в дверь. Я слышал, как ты зовешь. Алекс, помоги, Алекс!» «Я ничего не мог. Я не мог помешать ему вести тебя». Я побежал, поднял тревогу, но было уже поздно. Мне жить не хотелось. Ночью напролет плакал. «Ты мне так этого и не простил?» «Не плачь, пожалуйста. Терпеть не могу». «Ты тоже плачешь, Бриско. Ты так и не простил мне?» «Я не плачу». «Почему не простил?» «Ты ни в чем не виноват. Перестань, пожалуйста. Мне надо уходить. Ну, Алекс, перестань». «Ох, Бриско, я так счастлив, что все-таки тебя увидел. Даже здесь, в этой крысиной норе, даже если ты стал совсем другим, даже если мне завтра умирать, я счастлив, что снова вижу тебя, Господи. Да чего же я счастлив?» Словно какая-то неудержимая сила толкнула его вперед. Здоровой рукой он обнял брата и прижал к себе. Свеча упала на пол и погасла. Бриско не отстранился. Сперва он просто терпел объятия, а потом уткнулся лбом в плечо Алексу. И тоже обнял брата. Голос у него срывался. Я тоже без тебя так мучился, Алекс. Как будто от меня отрезали половину. Я с тобой разговаривал еще месяцы, годы. Родители отходили все дальше, а ты нет. Я слышал твой голос. Говорил с тобой каждый вечер. А потом ты ушел. Ты перестал мне отвечать. Вот в чем ты виноват. Теперь Бриско дал волю слезам, В голосе его смешивалась боль и ярость. Ты мне не отвечал больше. Я был совсем один. Покинутый. У тебя-то были родители, а у меня никого. Понимаешь? Жить-то надо было. Имел ведь я право жить, правда? А теперь уже поздно. Все поздно. Так они стояли, как спаянные. Стояли, всхлипывая, глубоко несчастные. Оплакивая самих себя. Двух братьев с малой земли. Бориско первым высвободился. Вернее, резко вырвался, и дальше все пошло очень быстро. Он не стал искать свечу. Нащупал лестницу, верхним ее концом отодвинул крышку люка. Звезда все еще мерцала в прямоугольнике неба. Уже поставив ногу на первую перекладину, он остановился. Обернулся к Алексу и сказал с вновь обретенной твердостью в голосе. «Я ничем не могу тебе помочь». После чего быстро, словно торопясь покончить со всем этим, спастись бегством, вскарабкался вверх. Тут же вытянул лестницу, захлопнул люк. Захлопнул без колебаний, вниз он даже не посмотрел. Алекс остался один в темноте. Совершенно опустошенный. Как будто из него вымыло все дочисто.